Глава 14. «В том, — серьезно проговорила девушка, — что я никогда не производила отделение души, только смотрела, как такое делал дедушка. Я знаю порядок действий, но навыка у меня нет, так что тут я чувствую себя немного неуверенно. Придется рискнуть. Я задумчиво тронул губы. Шепчущий действует с каждым разом все активнее, и его нужно остановить. Я на тебя рассчитываю, Тома». Девушка как-то странно раскрыла глаза и зарумянилась. Потом смущенно отвела взгляд. «Что ты?» — прыснул я. «Нет, ничего». Девушка сглотнула слюну. «Просто мне стало очень приятно, что ты так доверяешь мне и можешь положиться». «Доверяю. Ты умница, Тома». Девушка не ответила. Она стала выглядеть еще более смущенной и залилась румянцем. «Но все же...» — начала она спустя время. «Все же есть еще проблема». «Какая?» — спросил я. «Деда проделывал это, когда над человеком, чью душу вытаскивают, дежурил лекарь», — развела она руками. «Мы можем попробовать и без лекаря, в тот раз он не пригодился, но если все пойдет не так, то целитель может понадобиться, и даже очень». Я задумался. Рисковать тем, что ритуал может просто не получиться, это одно, но жизнями других людей тут совершенно другое дело. «Если что-то пойдет не так, ты сможешь вовремя это заметить и прекратить обряд?» — спросил я. «Ну...» — девушка замялась. «Мне важно знать, Тома». «Думаю, смогу». «Думаешь?» — я вопросительно приподнял бровь. «Точно смогу», — решительно кивнула она. «Тогда начинаем ритуал. Но если что-то пойдет не по плану, если у тебя, Тома, возникнет лишь капля сомнения в том, что вытягивание души проходит как надо, немедленно прекращай. Ясно?» «Да». «Отлично. Тогда начинаем». Мы разместились все в той же библиотеке. Вику и Стаса я не пустил внутрь. Решил, что они будут отвлекать Тому от работы. А ведь от нее зависело очень многое. Практически все. Девушка должна быть максимально сосредоточена. Мы с Виктором установили артефактный стол в центре кабинета. Тома расположила его, строго соблюдая стороны света. Стол представлял собой небольшой черный столик с шестиугольной столешницей. Выполненная из ониксового дерева, единственной древесины, проводящей магию, столешница имела насыщенно черный цвет. Ее поверхность блестела золотыми и серебряными рисунками, изображающими пиктограммы и символы знаков зодиака. С западной и восточной стороны стола мы поставили диван и кушетку. Люди, чьи души нужно было вынуть, должны лежать на них головой к столу. Артефактор же, в нашем случае Тома, всегда сидит за столом с северной стороны. «Не боишься?» — посмотрел я на Свету, которая совсем беззаботно рассматривала библиотеку, сидя на диване. «За себя нет. А чего мне бояться? Мне немножко не по себе», — погрустнела она, «что тебе тоже придется рисковать, чтобы отделить ее от меня». «Ничего», — я улыбнулся. «Это нужно на благо всех, на благо нас обоих. Кроме того, мне тоже нужна будет твоя помощь, как сновидице, когда мы разберемся с Химом». Света удивленно посмотрела на меня, захлопала большими глазками. Потом расплылась в улыбке. «Я буду очень рада помочь. Мне легче принимать помощь, когда я знаю, что тоже смогу чем-то отплатить». «Сможешь», — улыбнулся я. «И сделаю это с радостью». Девушка показала белые зубки в улыбке. «А вот и наш душеактивный предмет», — проговорила Тома и поставила в центр артефактного стола большое зеленое яблоко. «Яблоко?» — нахмурился Виктор. «Ты собираешься засунуть их души в яблоко?» «Ну да, а что?» «Выглядит очень ненадежно, Тамара». «Дядя Виктор», — закатила глаза Тома. «Чем тверже предмет, тем сложнее подселить в него душу, даже кусочек души. Именно поэтому изделия из стекла и драгоценностей всегда считаются самыми мощными артефактами. А тут лишь яблоко. Оно мягкое и сочное. Мне будет очень просто преодолеть его корочку и вселить внутрь душу. А если ты не станешь его есть, то все будет прекрасно». «Я точно не стану», — немного угрюмо проговорил Виктор. «Ну вот и отлично». Тома потерла ладонь об ладонь, посмотрела на меня. «Вводить в рекомпульсивный транс мне придется вас по очереди. Чтобы делать это одновременно и с тобой, и со Светой, у меня не хватит сил. С кого начнем?» «С меня», — твердо решил я. «Если что-то пойдет не так», — начала Тома. «Потренируешься на мне», — улыбнулся я. «Ты же помнишь, я тебе доверяю». Тома кивнула, а потом выдохнула. «Ну тогда располагайся». Я улегся на кушетке, расслабился и очистил голову от лишнего. Забавно, но я привык постоянно обдумывать свои дальнейшие планы, решения проблем и шаги, поэтому некоторое время просто ни о чем не думать было даже приятно. Хотя поначалу мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы это получилось. «Хорошо». Тома устроилась за столом артефактора. «Тогда я начинаю. Готов? Сейчас попытаемся войти в транс». Я не видел, что конкретно она делает. Услышал, как Тома мягко опустила ладони на поверхность стола, как неразборчиво прошептала заклинание. Я знал, что у девушки был единственный ореол, и, кажется, Тома не планировала формировать новые. Тот, что она имела, уже полностью заполнила заклинаниями из артефакторики. Стол артефактора же — это своеобразный проводник, который маги-артефакторы используют, чтобы зачаровывать предметы различными способами. «Игнат», — раздался голос Томы. «Ты слишком задумался. Активность твоего мозга мешает прохождению сигнала. О чем это ты там думаешь?» «О тебе и артефакторике», — хохотнул я. «Что? Ну...» По голосу было слышно, что Тамара смутилась. Скорее всего, от слов «о тебе». «Но это же было правдой». «Кхм-кхм», — прочистила она горло несколько растерянно. «Постарайся ни о чем не думать. Просто расслабься. Я попробую еще раз». «Хорошо». Я уставился в потолок, а потом и вовсе закрыл глаза. «Я не думаю». «Итак, на чем там я...» «Ах да». Девушка снова зашептала заклинание. Поначалу все было хорошо. Я почувствовал, словно медленно начинаю парить над поверхностью кушетки. Это был хороший знак. Большинство трансов начинается так. Когда исчезли все звуки, я услышал ветер, потом шум моря. Мне стало казаться, что я медленно опускаюсь куда-то вниз. Медленно и долго. А потом что-то пошло не так, потому что я стал падать. Почувствовал, как мчусь куда-то с невероятной скоростью, как ледяной ветер до боли пронизывает тело, да так, что мышцы схватывает судорога. Тогда я сжался, понимая, у нас не вышло. «Нужно раскрыть глаза», — проговорил я, не слыша собственного голоса от шума ветра. «Я в предлесье, в библиотеке, на кушетке». Я резко поднял веки. Вокруг оказалась пустота. Где-то вдали я видел ее. Слабая, совсем ослабевшая, она лежала в кругу света. Серое тело, длинные седые волосы, бесцветные глаза. «Мы все потеряли», — сказала Катя, глядя на меня грустно. «Все слова потерялись. Придется начинать заново». Я не ответил ей, с изумлением взирая на то, что Екатерина снова та, кем была до моей смерти. Она снова Геката и снова мертва. «Игнат, Игнат, очнись!» Я поднял веки, теперь уже по-настоящему. «Слава предкам!» — выдохнула Тома. Схватившись за лоб, она отошла к окну. Надо мной нависли лица окружающих. Виктор смотрел на удивление испуганно, Света озабоченно. «Все в порядке?» — спросила сновидица. «Как ты себя чувствуешь?» «Все тело немного болит». С трудом сел я. «У тебя начался эпилептический припадок», — Виктор недовольно поджал губы. К счастью, он прошел, как только Тома закончила ритуал. «Этот способ нам не подходит». «Он прав», — Тома вернулась к столу. Девушка выглядела перепуганной. На лбу выступил пот, а лицо побелело. Дрожащей рукой она убрала с лба слипшиеся черные пряди. «Я не могу. У меня не получается. Без лекарки вытащить душу не выходит. Я не могу сделать это достаточно деликатно, чтобы тело не сопротивлялось. А когда оно сопротивляется, начинается припадок». «Глупости», — ответил я. «Ты сработала молодцом. Остановила ритуал, когда поняла, что все пошло по одному месту». Я повел отекшими плечами, встал и размял словно бы закостеневшие мышцы. «Это безнадежно!» Тома громко поставила локти на стол, положила голову на руки. «Весь план безнадежен!» «Возьми себя в руки, Тома», — сказал я. «Я не могу!» «Все это было моей идеей, но она оказалась дурацкой. Глупо было начинать без лекаря». «А если...» Я выпрямился, хрустнул шеей. «Если у нас будет лекарь?» Тома выдохнула, взяла себя в руки. Повременив несколько мгновений, она проговорила. «Если он будет экранировать тебя каким-нибудь простым успокаивающим заклинанием, то да. Но где в такой час нам найти лекаря? Да и кто согласится? Если он увидит все это», — Тома указала руками на стол, — «решит, что мы занимаемся демоникой». «Мой дядя был лекарем», — буркнула Лена. «И где он сейчас?» — посмотрел на девушку Виктор. «Умер», — пожала она плечами. «Можно мне это яблоко?» Она забавно ткнула в зеленый плод пальцем. «Умер. Важная информация», — проворчал Виктор. Тома же молча схватила яблоко, не глядя сунула его Свете. Снящая тут же принялась аппетитно им хрустеть. «Я кое-что видел». Я уселся на кушетку. «Некоторые видения, пока мы пытались погрузить меня в транс. Скорее всего, просто реакция мозга. Он пытался сопротивляться заклинанию», — задумалась Тома. «Я тоже видела это, Паша», — прозвучал голос Кати в моей голове. «Это лишь обрывки твоих воспоминаний, ничего более». «Отлично», — я встал. «Тогда у меня есть идея. Если повезет, я найду нам лекаря». «В такое время? Где?» — удивилась Тома. «Если повезет», — повторил я, доставая телефон. «Но я везучий человек», — подмигнул я остальным. «Я ждала вас тогда, а вы так и не пришли», — надула губки брюнетка-целительница. «Помню», — улыбнулся я, — «вы жили в шатре 54». «Вы не пришли», — нахмурилась она. «А вы решились прийти, за что я очень вам благодарен», — девушка хмыкнула. «Даже сама не знаю, что на меня нашло». Про миленькую целительницу с дуэльного фестиваля я вспомнил как-то случайно. Честно, я даже не думал, что она согласится приехать. Позвонил просто так, на удачу. И мне повезло. Девушка помнила меня. Она делала мне перевязку после дуэли с младшим Сикорским и позвала к себе на следующий день. Было очень забавно, что мы снова встретились. Хотя, судя по кислой мине Томы и непонимающим физиономиям Виктора и Светы, забавно было только мне. Девушка же долго выглядела совершенно непонимающей, когда Матрёна привела ее в библиотеку. А когда она уставилась на всех присутствующих, то и вовсе округлила глаза. «Вы что, позвали меня на какую-то магическую оргию?» — опасливо спросила она первым делом. Тогда мы объяснили девушке, что тут происходит, а я поблагодарил ее за то, что она решилась приехать. «Я живу тут с подругой и заканчиваю интернатуру. Родичи все на Сахалине, ловят крабов, а жизнь целительницы...» — вздохнула она. «Довольно скучна. Поэтому, когда вы, сам граф Игнат Орловский, по прозвищу Теневой Дуэлянт, зовет в гости, да еще ночью, я решила не упускать шанс». «Теневой Дуэлянт?» — скривился я. «А это-то кто выдумал? И почему? Не помню я такого прозвища». Света хохотнула. Виктор нахмурился. Тома с ненавистью смотрела на привлекательную и фигуристую целительницу. «Однако», — продолжала девушка, «признаюсь, я ожидала кое-чего другого от этой встречи. А по ночам», — она задрала носик, «я не работаю лекаркой». «Нам просто нужна твоя помощь», — пожал я плечами. «Если поможешь, я буду рад и заплачу тебе за работу. Если нет», — я посмотрел на Тому, — «мы попытаемся найти другого лекаря». Хотя, конечно, найти целителей в такое время — та еще задача. Я до конца не верил, что нам так повезло с этой девчонкой. Однако удерживать ее я не мог, да и не собирался. «Если не хочет, то не хочет. Мало ли, может, она обиделась». «Ладно», — девушка выдохнула и опустила глаза. «Я помогу вам, но взамен у меня будет одна просьба, граф Орловский». «Я слушаю», — посерьезнел я. Лекарка же, напротив, замялась. Она окинула несмелым взглядом Тому, совсем уж растерянным Свету. На Виктора даже не посмотрела, а потом приблизилась ко мне и шепнула на ушко, чего хочет. Я колебался недолго. «Согласен». «Я рада», — просияла лекарка. «Тогда я с удовольствием помогу. Что нужно? Экранировать? По очереди или обоих разом?» «Если можете разом», — недовольным тоном проговорила Тома, «то давайте разом». «Конечно, могу!» Тома хмыкнула, села за стол артефактора. «Ну, приступим!» «Секунду!» Тома протерла стол, глянула на Свету. «Кажется, нам нужно новое яблоко!» Никогда не думал, что яблоко внутри выглядит словно странный кристальный лабиринт. Во всяком случае, именно таким оно предстало передо мной, когда моя душа покинула тело и перенеслась внутрь нашего душеактивного предмета. По сравнению с рекомпульсивным трансом, извлечение души — настоящая пытка. Я думал, что если бы не целительница, которая оградила нас успокаивающим и противоболевым экраном аурой, я бы сошел с ума от боли. Но даже и так я чувствовал, как отделяется от тела каждый жгутик моей души. Вне тела мне было холодно и одиноко. Казалось, что я потерял что-то очень важное, будто бы оказался бездомным и слабым. Пришлось немало потрудиться, чтобы отбросить эти чувства и сосредоточиться на задаче. Но самым сложным было подавить желание вернуться в тело. И даже когда я просто перестал думать о своем теле, то чувствовал, как меня тянет назад. Тут я был Павлом Замятиным. Одетый в тюремную робу, как в день своей смерти, я шел по длинному коридору. Его стены, потолок и пол словно бы состояли из полупрозрачных неровных кристаллов. Они светились странным внутренним светом. Коридор вел сначала прямо, потом стал петлять. Далее появились ответвления и, наконец, открытые залы, все более и более крупные. Не было тут только ее, Светы. «Света!» — звал я, и голос эхом прокатился по коридорам. Непривычно было чувствовать, что проводник не оттягивает пояс, да и магией тут не воспользуешься. А кто была такая «это она», о которой постоянно твердила сновидица, я не знал. Опасна ли она? Человек ли она сейчас? А может, она была человеком? «Игнат!» — отозвался и зарезонировал эхом голос Светы. «Игнат! Мне страшно!» «Стой, где стоишь! Кричи, зови меня! Где ты?» «Игнат!» Я услышал ее голос, когда оказался в большой полости. Кристаллы торчали прямо из стен. Справа и впереди виднелись дыры проходов. «Игнат, прошу!» Мне показалось, что голос шел из того прохода, что был впереди. Туда я и направился. «Игнат!» прозвучало снова, а потом голос пропал. «Света!» быстро двигаясь прямо по коридору, крикнул я. «Не молчи, говори со мной!» «Игнат, я здесь!» Внезапно раздалось сзади. Я замер. «Света!» Потом ее голос снова прозвучал впереди, и я пошел на него. Там я вышел в кристальный зал, но меньше, чем тот, в котором я оказался, когда услышал голос сновидицы. И Света тоже находилась здесь. Девушка сидела прямо на полу, поджав ноги, и испуганно озиралась по сторонам. «Игнат, мы тут не одни. Где мы?» — испуганно спросила она, когда я приблизился и опустился рядом с ней. «Все хорошо», — проговорил я. «Все нормально. Ты помнишь, кто ты? Помнишь, что это все не настоящее, что это лишь ритуал, чтобы отделить Хима от твоего тела?» Тома предупреждала, что, скорее всего, душа Светы будет в небольшом забытье. Ей постоянно придется напоминать о том, что вообще происходит. «Ты Игнат? Мне нужен Игнат. Он поможет мне», — раскрыла девушка глаза. «Да, это я. Идем к выходу, Света. Нам нужно выбираться отсюда, пока Хим не объявился». «А ее мы тоже возьмем?» кивнула девушка поверх моего плеча. Я обернулся. В проеме, ведущем в зал, стояла еще одна Света, один в один такая же, что была сейчас рядом со мной.